Увидев возле трибуны Итабаала, бедный Алким едва язык не проглотил от дикого удивления и даже ужаса. Ему показалось, что он сходит с ума. После того, как он отправил к персам в качестве проводников Кимерия и Лида, земледелец стал, как та пуганая ворона, бояться каждого куста. Ему мнилось, что скифы уже поймали его людей, все выведали у них и скоро появятся во льве, чтобы наказать Алкима за предательство. Но время шло, люди Иденферса словно забыли дорогу в альвийскую хору, и земледелец воспрянул духом. Мало того, он стал горячо проповедовать непротивление персам, ощущая поддержку со стороны некоторых богатых граждан. Алкиму казалось, что Итабаала не было вовсе, что Ханаанин бред его больного воображения, а то, что он ратует за мир с персами, это просто его гражданская позиция. Ведь каждый свободный гражданин имеет право высказывать свое суждение по любому поводу, пусть оно идет вразрез с мнением большинства. И тут появился Итабаал. Это было невозможно, невероятно. Алкима словно переклинило. Он пытался продолжить свою речь, но лишь зевал широко открытым ртом, словно выброшенная на берег рыбина. Итабаал не обратил на Алкима никакого внимания. Рядом с трибуной стояли правители Альви, первый архонт, полимарх с двумя стратегами, фисмофеты, главный агаранам и прочие должностные лица. Финикиец с достоинством поклонился архонту и сказал: «Царь Персидский Дарий в моем лице приветствует архонта, магистрат и всех граждан славной Альвии, и желает засвидетельствовать всем вам свое почтение». Его зычный голос был слышен во всех уголках площади. Народ заволновался, но тихо, словно зашумел морской прибой. Посол самого царя Дария, повелителя половины подлунного мира, он не грозит Альвии всеми карами, если она и подчинится его воле, а шлет приветствие с почтением. Это было так удивительно и необычно, что у многих альвеополитов почему-то мороз пошел по коже. «Гладко стелет», — пробормотал полимарх Гелиодор. «Да жестко спать придется», — подхватил его мысль Мегасфин. Он, как и полимарх, принадлежал к тем, кто настаивал на сопротивлении персам. Тем временем свита Итабаала расстелила прямо на площади коврик и начала выкладывать дары царя Дария. У всех, кому удалось рассмотреть дары, глаза полезли на лоб. За что такие милости? Объяснение пришло быстрее, чем ожидалось. Все-таки ханаанский купец, при всей своей пронырливости и хитрости, не владел в полной мере искусством дипломатии. На его торгашеский взгляд столь ценные подношения, которые он привез от имени персидского царя, должны были умаслить любого человека и сделать его мягким, как воск. Что хочешь, то и лепи с него. Видимо, Алким не просветил Итабаала, что золото, деньги и прочие ценности не являлись в Альви, как в Ханаане, мерилом добродетели и не возвышали статус богача до больших высот. При всем том, к накопительству альвеополиты относились достаточно спокойно, а уж стяжательство и на дух не переносили. Мало того, общественное мнение в полисах осуждало граждан, занимающихся накоплением богатств или ведущих праздный образ жизни. Посылая дары, царь царей Дарий хочет этим сказать, что берет вас под свою опеку и защиту. От зычного голоса Итабаала даже воздух завибрировал. Ханаанин старался во всю мощь своих легких. На вашу землю придут мир и процветание, и варварские племена будут относиться к вам с почтением и никогда не посмеют на вас напасть. Как раз этого Итабаалу и нельзя было говорить при большом стечении народа. Возможно, архонт и магистрат в своем здании, без лишних свидетелей, отнеслись бы к требованию Дария с большим пониманием, но Ханаанин обладал повышенным самомнением и, увы, чересчур хорошо поставленным голосом. Берет под свою опеку, гарантирует защиту. Агора загудела, словно потревоженная пчелиная колода. Даже тугодумы поняли, что сказал посол Дария, пусть и не напрямую. Вы должны склонить головы перед персом и подчиниться его воле. На этом о гражданских свободах, которыми так гордились греки, можно будет забыть. Шум нарастал. Вскоре начали раздаваться крики: «Долой! Прочь с Агоры, пес! Убить наглеца! Бросить его в море на съедение рыбам!» Горящие гневом глаза, сжатые кулаки, а кое-где и замелькавшие в воздухе дубинки не предвещали послу Дария ничего хорошего. Итабаал смешался, сутулился и бросил умоляющий взгляд на Алкима, который по-прежнему торчал на трибуне как гриб-поганка на лысом бугорке. Но земледелец лишь тупо глядел на бурлящую толпу, а в его голове билась только одна мысль: лишь бы никто не узнал, что я помогал персам, лишь бы никто не узнал. Тихо, У первого архонта голос был лишь немного слабее, чем у Итабаала. «Замолчите все, стыдитесь. Перед вами посол, особо неприкосновенное. Своей несдержанностью вы позорите Альвию. Вы свободные граждане, а не толпа безумствующих рабов». Поднятый вверх золотой жезл со скульптурным изображением дельфина на верхнем конце, знак власти первого архонта, и его увещевания, перемежающиеся угрозами лишения гражданства и изгнания из Альвии тех, кто коснется посла и его свиты, возымели свое действие. Агора постепенно начала успокаиваться, но тихое, угрожающее ворчание толпы все равно не сулило Итабаалу ничего хорошего. «Мы дадим тебе ответ, посол, но не сейчас», — сказал архонт, «а пока вас проводит в отведенное посольству здание и обеспечит всем необходимым». Итабаал попытался сказать, что хотел бы вернуться на Триеру, но архонт его даже не стал слушать, и вскоре в сопровождении двух десятков вооруженных гоплитов посольство увели с Агоры словно под конвоем. Спустя какое-то время опустела и площадь, все разговоры и решения оставили до следующего раза, пока не утрясется вопрос с персидским посольством. Тем же днем, ближе к вечеру, весь магистрат и уважаемые люди полиса собрались в Притании, общественном помещении, где обычно заседал суд и старейшины, размещался магистрат, а также получали стол люди, оказавшие важные услуги Альви, чтобы посовещаться в тесном кругу, как быть дальше. Конечно же, мнения опять разделились. Одни советовали сражаться, а другие – сесть на корабли и на время перебраться всей громадой в безопасное место, пока Дарий не уведет свое войско домой. Все были уверены, что полчища царя зимовать здесь не останутся, иначе теплолюбивым персам придет конец. Разговоры о том, что надо покориться Дарию, даже не возникали. Всех сильно задел самоуверенный посол персидского царя, который решил, что альвеополитов можно купить. В какой-то момент в Притании вошел помощник стратега, который командовал охраной здания, на всякий случай, чтобы никто не мог подслушать, о чем идет речь на совете. В качестве стражников привлекли гоплитов, и что-то шепнул на ухо архонту. Архонт удивленно поднял брови, немного подумал, а затем кивнул в знак согласия. Когда помощник стратега вышел, архонт объявил: «К нам прибыл полномочный посланник царя Иденфирса». Новость была из разряда потрясающих. Все разом зашумели, загалдели, стараясь перекричать друг друга. Несмотря на то, что на торжище собирались почти все степные племена, официальных отношений между скифами и греками-колонистами практически не существовало. Все текло как-то само собой. Скифы и альвеополиты обменивались продуктами своего труда, продавали и покупали все, что им нужно было, получая от этого немалую выгоду, старались не конфликтовать, но отношения между ними были сухими и даже несколько натянутыми. А тут, полномочный посланник. «Чудеса, да и только», – прошептал Фисмофет Мегасфин на ухо полимарху Гелиодору. «Мы еще много увидим таких чудес, пока перс не уползет в свои пределы», – мрачно ответил Гелиодор. «Когда надвигается общая беда, только безумцы устраивают распри или отвергают дружескую помощь. Думаю, что Иденфирс именно для этого и направил к нам посланника, предложить Альвии свою сильную руку. Скифам что? Они снялись с места со своими шатрами и повозками, и были таковы», — проворчал Фисмофет. «А у нас дома, склады, святилища. С собой это не заберешь. Не думаю, что гордый Иденфирс позволит Дарию разгуливать по скифской равнине, как у себя дома. Уверен, он готовит персам достойный ответ. А если к нему присоединятся и другие племена, то Дарию не сдобровать». Мегасфин скептически фыркнул. «У перса хорошо обученная армия, а кто стоит за спиной Иденфирса? Варвары, которые только и умеют, что нападать толпой и при первом же достойном отпоре разбегаются кто куда. Один скифский стрелок стоит пяти персов», – парировал Гелиодор. «А насчет того, что разбегаются, это всего лишь тактика, мой друг. Вспомни, как ловко заманили эти варвары персидского царя Кира в смертельную ловушку. Молчишь, нечем крыть. То-то же». Посланник царя Иденфирса, в отличие от разодетого в пух и прах Хананина Итабаала, не впечатлял. Похоже, ему пришлось преодолеть немалый путь, его дорожная одежда была в пыли, на лбу блестели капельки пота, но держался он уверенно, и по осанке все сразу определили, что перед ними бывалый воин, тем более, что посланник не имел левого уха, срезанного под корень. «Царь Иденфирс шлет всем вам, достойные мужи Альви, свой привет и лучшие пожелания», — сказал посланник на добротном эллинском языке и поклонился. «Меня зовут Радагас. Судя по всему, богатые дары не предполагались. Видимо, они должны были заключаться в словах посланника. Так оно и получилось. Я не буду рассказывать, какая беда идет на Великую Скифию и на ваши полисы», — начал свою речь посланник. «Вы уже все знаете. Великий царь скифов собирает степные племена под свое крыло. Он будет сражаться и за свой народ, и за вас. Это решено. Перс будет повержен, хоть он и ведет за собой тьму. Царь Иденферс наказал передать вам, что вы получите любую нужную вам помощь. А еще он просил вас не поддаваться на лживые посулы царя Дария, чтобы не омрачить наши дружественные отношения. Я все сказал». Посланник снова поклонился. «Омрачить дружественные отношения. Это означало только одно. Если колонисты пойдут под руку царя Дария, им больше не жить на берегах Понта Эвксинского. Уж чего-чего, а сил у скифов хватит, чтобы смести всех греков в море. Тем более, что на забывчивость Иденферса можно было не надеяться. Какое-то время в Притании царила тишина. Но решение, похоже, уже вызрело в головах магистрата и старейшин, поэтому ответная речь Архонта была воспринята не только спокойно, но и с подъемом. Мы дорожим дружбой с великим царем Иденферсом. И мы будем сражаться с персами, защищая свою хору и полис. К сожалению, на большее у нас сил не хватит». Собравшиеся в Притании одобрительно загудели. «Отдохни с дороги», — тем временем продолжал Архонт, обращаясь к посланнику. «Тебя и твоих людей накормят и напоят. Мы понимаем, что время дорого, но нам нужно еще немного посовещаться. А чуть позже поговорим уже более конкретно и наметим наши общие планы». Радагас покинул Пританий, а Мегасфин, склонившись к Гелиодору, тихо сказал: «Мне кажется, я где-то уже видел этого скифа. Но где? Все они на одно лицо», — рассеянно заявил Гелиодор. «Возможно, на торжище или еще где-нибудь». Мегасфин мучительно наморщил лоб, но мысли в голове перекатывались, как галька на морском берегу во время шторма, и создавали только шум. А потом ему уже было не до воспоминаний, начали обсуждать план действий. «Не думаю, что Дарий ударит по нам с суши», — рассудительно сказал Полимарх. «Пройти через Гелию с большим войском не так просто. Там дремучие леса, болота, реки, многочисленные ручьи. Нет, это вряд ли. Разве что пошлет небольшой отряд, в основном для острастки, нежели для боевых действий. Его главная задача – разбить войско скифов. Только в этом случае он сможет захватить и побережье. И я так считаю», – поддержал его Мегасфин. «Нам нужно опасаться нападения с моря. Для этого у перса есть каппадокийский сатрап Риораман со своим флотом. Его пираты уже пробовали тревожить наши берега, но действовали они малыми силами и их всегда били. Однако это не значит, что они не придут в Альвию снова, уже под знаменем царя Дария. Тем более, что дорогу сюда пираты уже разведали. Если к нашим берегам подойдут все пентикантеры Ариарамна, нашим суденышкам с ним не справиться», — заявил Наварх, командующий весьма скромным военным флотом Альвии. «Я говорил, что нужно строить новые боевые корабли», — взвился Агараном, который заведовал портовым хозяйством. «Мы почти не прикрыты со стороны моря. Денег едва хватает на другие городские нужды», — сурово ответил ему Архонт. «У нас вполне достаточно торговых судов, а что касается военных, то они требуют очень больших затрат, которые оправданы только в случае войны. Да-да, война приближается к Альвии, но в большей мере с суши. Каппадокийцы вряд ли смогут захватить наши укрепления со стороны моря, у них просто не хватит сил. Кстати, насчет укреплений», — снова встрял в разговор Мегасфин. «Нужно нарастить защитные валы до нужной высоты и строить новые. Думаю, купечество и землевладельцы не пожалеют денег на это благое дело». «Так и постановим», — ответил ему Архонт. «Валы – главная наша забота, не считая, естественно, ополчения, которое нужно вооружить, как следует, и подучить приемам обращения с оружием». «Я хочу вернуться к угрозе с моря», — решительно заявил Полимарх. «Ариарамн – хитрый пес, он может ударить где угодно. Для того, чтобы это не произошло, предлагаю привлечь для защиты наших берегов коллипидов. Они наши соседи с запада, и им грозит та же участь, что и нам. Уверен, что коллипиды согласятся поучаствовать в отражении нападения с моря». В Притании все резко замолчали и озадаченно нахмурились. И было отчего. Племя коллипидов, или эллиноскифов, являлось наиболее близким альвеополитам по духу и по крови. Его костяк составляли эллины-изгнанники, которые взяли себе в жены скифинок. Они появились на берегах Понта Эвксинского не раньше альвеополитов. Но главным было другое, альвеополиты не знали, к кому посылать гонцов. Дело в том, что власти, как таковой, у их соседей не было. Конечно, коллипиды выбирали какого-нибудь соплеменника на роль временного вождя, но малейший промах в делах тут же оборачивался для народного избранника большими неприятностями, и он наказывался там, откуда его призвали на должность правителя, в море на своей утлой лодчонке, в огороде с мотыгой или на пастбище с длинным бичом пастуха общественного стада в руках. Основная власть была сосредоточена в руках патриархов, старейшин семейств. Чем многочисленней была семья, тем большим авторитетом она пользовалась, а значит, и силой. Тем не менее общество коллипидов было так устроено, что ни одному из семейств не удавалось превратиться в тиранов. В случае малейшего поползновения на абсолютную верховную власть, против такого семейства поднимались все, и горе было тем глупцам, которые отваживались взяться за оружие. Главным источником доходов коллипидов, как это ни странно для земледельцев, было пиратство. Вот в этом вопросе все было устроено и упорядочено очень жестко. Коллипиды свои суда, легкие и быстроходные миопароны, обладающие малой осадкой и потрясающей проходимостью на мелководье, строили очень быстро. Нападали миопароны коллипидов не поодиночке, а стаей, и капитаны суден слушались своего предводителя беспрекословно. Коллипиды старались не трогать суда купцов альвеополитов, но остальным хорошо доставалось. Правда, с командой они поступали гуманно, не так, как многие пираты, которые не оставляли матросов в живых или брали их в плен и продавали в рабство. Обобрав судно до нитки, коллипиды исчезали в многочисленных бухточках, которыми изобиловало морское побережье, а лишенный своих товаров купец и команда судна, проклиная тот несчастливый день, когда они отправились в плавание, продолжали свой путь, чаще всего в направлении родного дома. Вот с таким странным, если не сказать больше, племенем и намеревался иметь дело Полимарх. Присутствующие в Притании не стали его осуждать, утопающий хватается за соломинку. Но кто к ним поедет в качестве посланника и как коллипидов уговорить принять участие в защите Альвии? Конечно, и коллипиды могут попасть под общую раздачу от персов, но у них не было городов, только поселения, и убытки от разрушений будут минимальными. Захотят ли они рисковать своими жизнями ради тех, кто когда-то отказал им в греческом гражданстве? «Захотят», — уверенно ответил Радагас, которого вернули в Притании как раз во время дискуссии по поводу коллипидов. У коллипидов и скифов дружеские отношения. Он продолжал выступать как скиф, хотя на самом деле был джанийцем со скифскими корнями, что в племени Жавра случалось нечасто, жен из других племен брали в основном скитальцы. По понятной причине на это смотрели сквозь пальцы, но детей от таких браков воспитывали в поселении. Если собрание позволит, то этим посланником буду я. Но мне нужно судно, потому что к коллипидам добираться берегом долго и к тому же можно нарваться на разбойников. Альвеополиты облегченно вздохнули. Это был лучший выход из создавшегося положения. Судно будет, заверил Архонт. Самое быстроходное. Завтра, сказал Радагас. Именно так, подтвердил Архонт. Промедление в нашей ситуации смерти подобно. Я оставлю в Альвее несколько человек, которые прибыли со мной, для связи с войском царя Иденфирса, сказал Радагас. Они опытные воины и помогут вам организовать оборону. Но главное, нужно постараться, чтобы к вам не проник ни один вражеский лазутчик. А еще важнее, чтобы из Альвии к персам не вышло ни одно донесение, иначе все ваши приготовления к отражению нашествия могут пойти на смарку. Присутствующие в Притании помрачнели. Они поняли недосказанное. И Архонт, и старейшины, и Полимарх понимали, что среди альвеополитов может быть паршивая овца, предатель. И были благодарны Радагасу, что он не сказал это прямо, пощадил их патриотизм. Что касается самого посланника, это был напарник Ивара, то он не стал оглашать имя хорошо известного ему предателя. По очень простой причине. В то, что всеми уважаемый и богатый землевладелец Салким предатель, шпион царя Дария, не поверил бы никто. Но своим людям Радагас приказал следить за ним неусыпно. Радагас удалился, а в Притании продолжили обсуждать меры по защите города от вражеского нашествия. «Валы, это хорошо», – озабоченно сказал Полимарх. «Но у нас при осаде будут проблемы с питьевой водой. Надо сооружать водосборники», – предложил член магистрата, к который заведовал общественным строительством. Много водосборников. Это было недавнее изобретение одного из недавно прибывших эпойков. Для преодоления дефицита воды в засушливое время года он предложил строить пустотелые пирамиды вершиной вниз. Над пирамидой строили колодец высотой около 20 локтей. Влага накапливалась на каменных стенах колодца, из-за разности температур внутри и снаружи истекала в подземную лунку. На удивление, такие водоемы наполнялись достаточно быстро, и колонисты получали отличную пресную воду. Тем временем Радагас, покинувший помещение Притания уже в темноте, вздохнул полной грудью и, ощутив на лице дуновение свежего вечернего ветерка, распахнул на груди рубаху и с удовлетворением улыбнулся. Ему все-таки удалось переключить внимание Фисмофета Мегасфена на другой объект. А ведь судья знал его, хорошо знал. В свое время Радагаса привлекали к суду за неподобающее поведение. Так уж вышло, что в харчевне Фисариона он однажды немного перебрал и сцепился с гоплитом. Слово за слово, потом гоплит решил показать свою молодецкую удаль, и завязалась потасовка. Он выбросил гоплита на улицу, как щенка. Досталось и его товарищам. И быть бы Радагасу, который считался гостем Альви, изгнанным из города, но судья Мегасфин проявил к нему неожиданное снисхождение. Мало того, он пристыдил гоплитов, которые втроем не смогли справиться с невзрачным на вид скифом-полукровкой. Конечно, штраф за нарушение общественного порядка ему пришлось уплатить, однако на этом все и закончилось. Альвия засыпала, но сон ее был тревожным. Глава 16. Побратимы. Ивар уже давно привык к своей роли лазутчика, и все же одно дело быть им среди, в общем-то, благодушных и мирных альвеополитов, а другое, в лагере жестокого, коварного и хитрого врага. Нужно было следить за каждым своим шагом, каждым жестом. Но ведь и обязанности главного проводника с него никто не снимал, он так назвался, чтобы как можно больше ограничить контакты Кимерия и Лида с начальником тайной войсковой стражи Артасиром. Поначалу Ивар не имел понятия, кто этот человек с лицом и повадками хорька, но когда узнал, стал вдвое осторожней. Если остальным в разноязыком и разноплеменном воинстве царя Дария не было до него никакого дела и никто не задавался вопросом, а кто этот странный человек, не похожий на воина ни одного из подразделений, и почему он шатается по лагерю без дела, то Артасир и его люди могли заметить подозрительный интерес Ивара к порядкам в войске, вооружению, количеству воинов и прочим вещам, на которые обычный человек даже не обратит особого внимания. По большому счету Ивар был скитальцем первой, нижней, ступени, если можно было так их классифицировать. Тот же Радагас стоял выше его в иерархии лазутчиков. Он был созидателем. Ивар же считался простым собирателем. Он по крупицам собирал информацию в указанной для его деятельности местности и передавал ее через гонцов в племя. А там уже решали, что делать со сведениями, полученными от Ивара. Но были скитальцы и маститые, гораздо опытнее и старше юноши. Самая высшая, четвертая, ступень предполагала вхождение в элиту какого-нибудь государства. С племенами такие номера не получались, там все знали друг друга с молодых ногтей. Таких скитальцев за всю историю существования племени джанийцев можно было сосчитать по пальцам. У них тоже имелось название, правда, греческое, демиурги-мастера. Но гораздо больше насчитывалось представителей второй и третьей ступени, созидателей и хранителей. Это были в основном переводчики, которые знали много языков, купцы, менялы, хозяева харчевен и содержатели караван-сараев, постоялых дворов. Где много людей, там много новостей и тайн. Созидатели имели право на свой страх и риск затевать различные интриги, но с обязательным условием, чтобы они были выгодны племени джанийцев. Выгоду обычно мерили в деньгах, золоте и драгоценностях, которые скитальцы получали за необходимые сведения и иные услуги от тех, кому все это было нужно. Скитальцам редко кто отказывался заплатить. Заказчики точно знали, что с ними будет в таком случае, созидатели умели достаточно убедительно объяснить, что долг платежом красен. Торговля информацией и время от времени заговоры, которые устраивали с помощью скитальцев властолюбивые претенденты на престол, конечно, приносили племени джанийцев определенный доход. Но главным источником поступления денежных средств были разработки латыря, удивительно красивого, прозрачного камня темно-красного и воскового цвета, похожего на окаменевшую смолу неизвестного дерева. В некоторых кусках латыря попадались даже различные букашки. Персы называли этот камень Каруба, золотой хищник, а греки – электроном и платили за него большие деньги. Латырь добывали рабы, пленники джанийцев. Это была нелегкая работа. На берегу Донаприса копали глубокие ямы, взрыхляли слой за слоем и заливали воду. Затем взрыхленный слой взбалтывался с помощью длинных палок. Спустя какое-то время вода уходила в землю, а на дне ямы оставался латырь, всплывший на поверхность жидкой смеси. После латырь вылавливали сачком, слой грязи вычерпывали до твердого грунта, и все начиналось сначала. Камни были разного размера. Попадались и очень большие, весом до 7 мин. Обычно после нескольких лет работы по добыче латыря рабов отпускали на свободу и даже давали им денег, чтобы они первое время могли жить вполне сносно. Поскольку все они были из дальних земель, джанийцы не боялись, что кто-нибудь из них откроет тайну расположения месторождения. Рабов доставляли на место добычи латыря с завязанными глазами и увозили точно так же. Но самой главной тайной джанийцев была их способность приручать волков. Притом не абы каких, а лесных, ведь они в стае страшнее любого зверя. Это у племени велось издревле. Даже в сказаниях ничего не говорилось о первом джанийце, которому взбрела в голову мысль приручить волка. Казалось, что они родились побратимами волков, настолько хорошо понимали друг друга. 7 веков назад отряды племени Джания, как его именовали народы Востока, ходили на помощь троянцам, когда ахейцы осаждали Трою. И джанийцев уже тогда называли повелителями волков. «Эй ты, иди за мной!» – раздался грубый голос Датапатиша, который был приставлен Нартасиром приглядывать за проводниками. Этот десятник немного понимал язык эллинов, но не до такой степени, чтобы с ним можно было поговорить. И ворудали переводчика, грека-ионийца по имени Евдим. С виду простоватый, этот грек на самом деле принадлежал, как догадался спустя некоторое время Ивар, к тайной страже царя персов, при этом имея серьезный чин. С ним даже Артасир говорил вежливо и предупредительно, притом в присутствии проводников, и это не нравилось Евдиму. Грек все время подвигал Ивара на доверительный разговор, но тот больше слушал, чем говорил. С Кимерием и Лидом дружеские беседы у Евдима не очень получались. Оба негодяя уже втянулись в роль недоумков и старались ей соответствовать. И тот, и другой считали, что лучше быть дураком, чем покойником. А смерть им грозила в любом случае, в этом они не сомневались. Если царь Дарий догадается, что они ведут персидское войско не туда, куда нужно, то он немедленно распнет их на первом попавшемся дереве. А если они надумают предать Ивара, то их рано или поздно разорвут волки джанийцев. Одно лишь воспоминание об этих страшных вездесущих зверюгах заставляло трепетать их сердца. Ивар послушно вскочил и торопливо пошел вслед за десятником. Уже вечерело, и в лагере начали зажигать костры, персы готовили скудный ужин. Вскоре Ивар и Датапатиш оказались у шатра Мегабаза, который был назначен спасалором, главным военачальником всего войска. Он разрабатывал планы, рассылал гонцов с поручением военачальникам левого и правого крыла, распекал Хазара Патиша, начальника отряда фуражиров, который никак не мог обеспечить войско нужным количеством провианта, и занимался проводниками, потому что от них во многом зависела скорость продвижения персидского войска. В конечном итоге проводники не очень были и нужны, в этом Мегабаз был убежден, поток вешних вод, которым ему представлялась армия, всегда найдет себе наиболее удобное русло, но Дарий думал иначе. И проводники по-прежнему указывали, какое направление самое удобное для пеших воинов, какое – для конных, а где лучше проехать обозу на своих 4-колесных повозках, запряженных мулами и ослами. Правда, Мегабаз редко прислушивался к их советам, но приказ есть приказ, и он делал вид, что без проводников армия обойтись не может. Однако события последней недели оказались настолько серьезными, что Мегабаз решил посоветоваться с Иваром. Он, как и Артасир, уже отметил, что у этого парня голова работает гораздо лучше, чем у 2 других проводников, которые казались ему идиотами. Если до этого у армии не было особых проблем с продовольствием, не считая некоторых задержек, то теперь воины начали просто голодать. Раньше скифы лишь оставляли поселения пустыми и уходили со своим скарбом в леса, а теперь на пути армии вставала черная пустыня, выжженная дотла степь, в которой не только нельзя было найти ничего живого, но даже клочка зеленой травы. Начались проблемы и у фуражиров, которые подвозили провиант с тыла. Они старались изо всех сил, но войско шло быстро, поэтому снабжение было неважным, фуражеры просто не успевали доставлять все вовремя. Вскоре добавилась и еще одна беда. Летучие отряды скифов грабили воинские обозы, а что не могли увезти с собой, сжигали или топили в реках и водоемах. Понятно, что после этого фуражеров и повозок становилось все меньше и меньше, и приходилось на охрану обозов отправлять дополнительные отряды конницы, которая нужна была на переднем крае, где вовсю резвились скифские гиппотаксаты. Негодный пес, обрушился на Ивара прямо с порога Мегабас. Это твой самый легкий путь. Он ткнул пальцем в примитивную карту скифской равнины, нарисованную на пергаменте не очень умелым логографом, явно со слов персидских лазутчиков и купцов-шпионов. На ней тонким угольком был прочерчен маршрут персидского войска. Ивар умел читать географические карты. Конечно же, Мегабазу об этом он не спешил докладывать. У вождя Жавра были достаточно подробные карты побережья Понта Эвксинского и вообще всех мест, куда доставали скитальцы и даже перегиза самого Гекатея, талантливого логографа из Милета. В ней довольно подробно рассказывалось о разных странах, и указывались удобные дороги и расположение постоялых дворов, что особенно важно для путешественников и купцов. Она была очень ценной, тем не менее Жавр отдал ее в школу, где пергаментный свиток затерли до дыр, перегизу в обязательном порядке изучали все будущие лазутчики джанийцев. Конечно, потом оказывалось, что логографы немного грешили против истины, тем не менее изучение перегизы было очень полезным занятием, развивающим кругозор. Евдим перевел слова Мегабаза и с интересом воззрился на Ивара. Что же он ответит, как будет оправдываться? Иониец не верил проводникам и в особенности Ивару. Если персы смотрели на варваров с высоты своего положения, немало не интересуясь, чем они живут и дышат, то Евдим, сам будучи в подчиненном положении полураба, полусвободного человека, был к низам гораздо ближе. Он сразу понял, что Ивар умнее, чем представляется. Проводник явно скрывал свои умственные способности. Зачем? Это был отнюдь не праздный вопрос. Что касается двух других проводников, то Евдим после двух-трех посиделок с ними убедился, что легче вести беседу с бараном, чем с этими варварами. Они глядели на него с таким тупым выражением, к которому почему-то примешивался и страх, что Евдим плюнул попытку войти с ними в контакт и переключился на Ивара. «Господин, я не понимаю, о чем идет речь», — спокойно ответил Ивар. «По-моему, особых препятствий для армии нет. Даже фуражеры на своих повозках не испытывают никаких затруднений. Степь ровная, как стол». Снова наступил черед Евдима. Он переводил старательно, слово в слово. «Ровная, говоришь». Голос Мегабаза неприятно заскрежетал. «А разве ты не видишь, что вся трава сожжена? Разве ты не заметил, что армия пятый день не ест мясо, потому что нам не удалось захватить стада скифов? Ты говорил, что они неисчислимы. Но где они, я спрашиваю?» Выждав, пока Евдим справится с переводом, Ивар ответил. «Стада там, куда я указывал путь. Нужно было взять северней. Но ты решил пойти прямо. А я предупреждал, что скифы найдут, как насолить вашему воинству. Вот они и нашли способ». Евдим перевел. «Но что же делать, да в тебя возьми!» Взревел Мегабас и долго извергал проклятие. «Уж непонятно, на чью голову. Еще 2-3 дня такого пути, и наши воины умрут от голода и жажды. Проклятые варвары не только угоняют скот, сжигают траву, но еще и бросают яд в колодцы и ручьи. Вода везде отравлена. Только за вчерашний день умерли в страшных муках около 1000 человек, а скоро они вообще будут дохнуть», как мухи злорадно подумал Ивар, но на его лице не дрогнул ни единый мускул, и он по-прежнему смотрел прямо в глаза Мегабаза с выражением почтения и повышенного внимания к его словам. Евдим, конечно же, перевел не все. Ругань он напустил. «Свернуть на север», — ответил Ивар. «Я уверяю, что спустя сутки ваши кони будут пастись на зеленой траве, что вам удастся захватить стада скифов, и вопрос с едой будет в какой-то мере решен. Ты в этом уверен? Готов положить голову под топор палача, если это не так? Откуда у тебя эта уверенность?» «В той стороне, — сказал Ивар, — начинаются леса. Они не густые, поэтому травы там много. В тех местах великолепные пастбища, и пасутся там стада не только скифов, но и лесного народа. Поэтому и Данферс никогда не отдаст приказа сжечь степь вместе с лесами. Иначе он наживет себе много врагов, а в данный момент лишние враги ему как-то ни к чему. Что ж, ловлю тебя на слове. Жестко отчеканил Мегабас. Если что-то пойдет не так, как ты обещал, молись своим богам. Все, иди прочь. Это еще не все, господин. Ну, Мегабас нетерпеливо постукивал костяшками пальцев по раскладному походному столику, на котором лежала карта похода. Позволь дать совет. Да ты, оказывается, наглец. Мегабас хищно ухмыльнулся. Надо же, варвар в советчиках у спасалора. Что ж, коли начал, говори. Доложи царю Дарию, господин, что нужно разделить войско на два отряда. Первый, наиболее многочисленный, будет идти по прежнему маршруту. Второй, небольшой, пойдет вдоль берега моря. Это почему? Иначе войску и впрямь не хватит провианта. Степь, даже такая просторная, как эта, не сможет накормить тьму. Что такое тьма? Так мы называем нечто, не поддающееся исчислению. В данном случае войско царя царей, великого Дария. Понятно. Значит, ты считаешь, что таким образом можно решить проблему фуража для нашей конницы и вообще снять все вопросы с провиантом? Нет, не все. С едой у вас и дальше будет туговато. Нужно послать вперед отряды конницы, чтобы они заставали скифов врасплох, и тогда появится шанс забрать у них несколько стад. Но и этого будет недостаточно. Я надеюсь, что армии с провиантом помогут прибрежные племена. Они точно не откажутся. Мегабас криво ухмыльнулся и ответил. Тут ты прав. Отказов мы не потерпим. Что ж, совет твой и впрямь мудр, на удивление. Если все получится, как ты сказал, тебя ждет большая награда и милости нашего пресветлого царя. Все это время Евдим переводил их диалог, а сам диву давался, варвар говорил с Мегабазом словно с ровней. Мало того, его совет разделить армию на два потока и впрямь был неплох. Как и все остальные воины огромной персидской армии, Евдим терпел нужду и голод. Поэтому воспоминания о добром куске мяса, запеченном на вертеле за несколько дней перед походом, преследовали его и днем, и ночью, мешая сосредоточиться. Они вышли из шатра Мегабаза, и Евдим вдруг задумчиво сказал: «Ивар, у тебя странное имя. Какое дали родители, такое и ношу», — неприязненно ответил юноша. «Да, но среди варваров я что-то не припоминаю ни одного человека с таким именем. Ты так хорошо знаешь скифскую равнину», — насмешливо спросил Ивар. «Может, тебе стоит предложить повелителю персов свои услуги в качестве проводника, а заодно и переводчика? Будешь получать денег вдвое больше». «Не обижайся», — Евдим приязненно улыбнулся. «Просто мне интересно все, что касается заморских саев. Тебе скоро представится возможность пообщаться с ними поближе и узнать у них все, что захочешь», — отрезал Ивар. «Извини, но я хочу отдохнуть. Завтра опять предстоит длинный путь». С этими словами он круто развернулся и пошел в ту сторону, где находилась его постель, пучок соломы. На шатер или палатку проводникам рассчитывать не приходилось. Обычно Ивар старался устроиться поближе к оконечности лагеря, неподалеку от сторожевых постов. Что касается Кимерия и Лида, то те норовили оказаться поближе к биваку бессмертных, что не всегда удавалось, их обычно прогоняли, чаще всего пинками. И тот и другой прекрасно знали о меткости скифских стрелков и очень боялись ночного нападения. Боялись и недоумевали, почему Иденферс до сих пор не использовал хорошо известный скифам прием ведения боевых действий. Уж бывшим разбойникам хорошо было известно, как действуют на нервы ночные налеты и настолько они эффективны. Несколько таких нападений, лучше сразу после полуночи, и воинам про сон можно будет забыть. И какой потом днем будет из них толк?